что хотел?» – спросил он, когда мы отошли от группы студентов, которые тоже к этому времени сдали и обсуждали итоги. «Ты же водишь». На самом деле я точно знал, что да, водит. Один из немногих, кто на своей машине приезжает в государственный институт. Поэтому выбор и пал на него. А еще потому, что за ним не было замечено болтливости. Скорее наоборот, осторожен в высказываниях. Ага, а что? Да тоже хочу себе авто купить, но не разбираюсь в вопросе. Ты сможешь подсказать. Не то, чтобы я специалист, но направить смогу. Наверное. Тебе машина для чего? Для езды. Серьезно. Хмыкнул он, имею в виду, где ездить собираешься. Если по городу от дома до института, то это одно. Если по бездорожью, то это другое. А, ты про это. Бездорожье тоже будет. Нужна хорошая проходимость. Вместительный багажник. Прикинул я, что наберу много подарков для Гвоздевых, ну и чтобы это было что-то приличное, но при этом не разорило меня. Какой бюджет? Покивал он, задумавшись. Не знаю, а сколько машины вообще стоят? Можно и за 50 тысяч купить. Обрадовал и удивил он меня, но это будет такой хлам, что проедет 20 метров и развалится. Что-то приличное начинается от миллиона, но это для простолюдина приличное, для аристократа. От пары миллионов и почти до бесконечности. Ты уже выбрал марку. Тебе что больше нравится? Пока не определился. Знаешь, ты странный парень, улыбнулся он. Хочешь машину и при этом нисколько в них не разбираешься. Давай так, как насчет вместе съездить в салон. Довезу тебя, заодно обсудим. Когда сможешь? Да можно и сейчас. Экзамен то сдал, а время есть. Глянул он на часы. Ты готов? Погнали. Только не говори никому, что я машину беру, хорошо, не хочу лишнего внимания, не вопрос, я парень не болтливый, подмигнул он мне. Глава 21, конец сессии. Машину я в итоге выбрал, даже оплатил и сделал заказ. С Сергеем заехали в пару салонов, по пути он рассказал мне много чего нового, какие есть марки, чем они славятся, под какие задачи используются, как дороги в обслуживании. Вот так живешь и не подозреваешь, что где-то рядом есть целый отдельный мир автопрома. Выбор я остановил на полуэлитной машине. Еще не элитная, но уже и не самая простая. Уложился в 2 миллиона. Тратить такую сумму для меня было вновь. Но в планах уже есть, как потратить гораздо больше. Как-никак, у меня вообще-то своя земля имеется, которая сейчас простаивает. Надо там разобрать завалы сожженного дома, отстроить новое имение, ну и оборудовать свою личную мастерскую. Вот где я развернусь по-настоящему. В мастерской от князя реализована в лучшем случае половина задумок. Эдакий компактный вариант для работы на чужой территории. В салоне также узнал кое-какие особенности из жизни аристократов. Сергей к этому моменту уехал. Я остался один, чтобы подписать договор и заключить сделку. Это грозило затянуться на неизвестно сколько, поэтому я отпустил парня. Он противиться не стал, у него походу какие-то дела на вечер имелись. Так вот, оказывается, покупка аристократам и покупка простолюдинам – это две разные истории. За отдельную доплату можно заказать оформление всех документов, постановку на учет, покупку номерных знаков и даже чтобы машину доставили к дому. Обошлось мне это недешево. По меркам тех сумм, которыми я оперировал в начале учебного года, но не так уж много, на фоне общей суммы. Подписав договор, я из автосалона отправился в банк. Не ради оплаты, хватило чека. Я хотел проверить состояние счета, что можно сделать только в банке. Там меня ждал сюрприз. С князем мы не обговаривали, сколько он заплатит за защиту от огнестрела. Да и когда заплатит, тоже я был не в курсе. Но походу Анастас Медведев из тех, кто предпочитает платить сразу. На счете я обнаружил немного, немало, плюс 10 миллионов. Это за разработку индивидуальной защиты, наверное. Надо бы перестать бояться обсуждать финансовые вопросы. С другой стороны, если мне исправно платят, то зачем усложнять? Разве только за тем, чтобы так и дальше продолжалось. В приподнятом настроении я отправился домой. Осталось подготовиться к финальным экзаменам, в среду получить свое авто, закрыть сессию и, ну да, взяться за другие дела, чтобы выиграть себе право на полноценный отдых. Следующее утро началось вовсе не с экзаменов. Я позвонил Гвоздеву и, о чудо, смог застать его на работе. Созванивались мы не часто, но я старался звонить хотя бы пару раз в месяц. «Привет, «Привет», — услышал я знакомый в трубке голос. Чтобы связаться с ним, надо было сначала дозвониться до завода, места его работы, а потом уговорить женщину, отвечающую за телефон, позвать Сергея по нерабочему вопросу. «Сдал сессию». «Привет». «Нет пока, но финал близок. Вы там как?» «Как Ольга?» «Как Кир?» «Да в порядке они. Кир вырос», — с гордостью ответил Сергей. «Когда тебя ждать? Мы уже соскучиться успели. Черт возьми, как же это приятно слышать. Мне, к сожалению, задержаться придется. Так что недели через две плюс-минус ждите. Приеду с подарками. Только не как в прошлый раз. Не надо много вести. Ну, я постараюсь, но ничего не обещаю», — засмеялся я. На заднем фоне раздался чей-то окрик. Кто-то звал Сергея. «Парень, меня тут вызывают. Эти бездари сами справиться не могут. Позвони, как с датой определишься, я тебя встречу». «Договорились». «Говорить, что купил машину, я пока не собирался. Звоню-то из дома, а Матвей еще здесь, на учебу собирается». Положив трубку, задумался. «Еще один вопрос решен. Почти. Надо будет встретиться с бабушкой, которая скоро приедет. Договориться с Медведевыми, что уеду к Гвоздевым. Ах да, еще же приглашение на море. Надо и туда вырваться постараться. Не забыть про ювелиров, личную практику, раскрытие потенциала, тренировки по алхимии. Но часть тренировок я собираюсь реализовать как раз у Гвоздевых, когда под боком будет одаренная Ольга». Звучит несколько цинично, но это далеко не главная причина, почему я иду к ним. Скорее вынужденная мера использовать те возможности, которые имеются, чтобы, не то, чтобы выжить, скорее нормально устроиться в обществе, что даст возможности о Гвоздевых позаботиться. Жаль, что не успел узнать, как у них там дела с Барсуковым. По телефону о таком вообще лучше говорить не стоит. Если на заводе узнают, то проблемы не заставят себя ждать. Поэтому я и не в курсе, что у них там. Успокаиваю себя тем, что раз Сергей ничего не говорит, то все нормально. «Ты когда этим своим Гвоздевым звонишь, зашел в зал, где стоял телефон, сосед, прямо светишься? Или хмуришься, как сейчас? Случилось чего?» «Да не», — отмахнулся я, — «вроде все нормально». «Точно. Скажем так, есть вероятность проблем, из-за которых я опасаюсь, но вроде, тьфу-тьфу, все хорошо у них. Если помощь будет нужна, ты обращайся». «Спасибо. При всем моем уважении к Матвею, я не считал его бойцом. Поэтому при любых раскладах не стал бы впутывать в конфликт, где может дойти до драки. Нет, если брать обычную потасовку, то он справится. Но разборки с аристократами — у него и так положение не самое высокое, как и личные способности. Зачем еще и жизнь усложнять, впутывая в собственные дела? Сам как-нибудь разберусь». Анастас посмотрел на часы. Одни переговоры закончились, сейчас должен был подойти Родион, и, князь надеялся, в этот раз он добился нужного. Стоило мужчине войти в кабинет, как Анастас почувствовал предвкушение. Последние недели они изучали противника, который им столь нагло диктовал условия, и составляли план, как с ним разобраться. «Доклад готов», — сухо сказал Родион вместо приветствия и положил перед князем папку на стол. Спустя пару минут, когда Анастас изучил материалы, он перевел взгляд на слугу. «Давай своими словами, с кем мы столкнулись. Во-первых, мы так точно и не узнали, кто это такие. Если копать глубже, нас точно раскроют, а это может спровоцировать их на новую агрессию. Поэтому то, что удалось выяснить, это максимум в рамках поставленной задачи. Ты не оправдывайся, а докладывай». «Во-вторых», — продолжил Родион, как ни в чем не бывало, — «по косвенным признакам это частная организация, а не правительство какой-либо из стран. Частная организация, которая диктует условия правителям». Недоверчиво усмехнулся князь. «Почему нет?» — пожал Родион плечами. «Понятно, что в ней состоят могущественные рода. Возможно, и царская кровь там присутствует. Да даже невозможно, а скорее всего так и есть. Но действуют они неофициальными методами, да и...» «Договаривай. Если говорить прямо, то у меня нет доказательств. Лишь чутье, которое говорит, что мы столкнулись с чем-то необычным». Князь хмыкнул, недоуменно посмотрев на слугу. «Родион и чутье». Нет, Анастас не сомневался в интуиции подчиненного, но тот всегда предпочитал оперировать голыми фактами, а не столь эфемерными вещами. Еще раз пробежавшись по докладу, в котором перечислялось все то, что удалось накопать, князь пришел к одному простому выводу. Они столкнулись черт знает с кем. Выяснить много не удалось. Несколько объектов, которые принадлежали этой организации. На чье имя эти объекты записаны? По каким местам перемещался Ходок, который заходил в гости к князю и стрелял по Ольге? Камеры в институте отчетливо показали, что это одно и то же лицо. Причем засветился враг специально, дав понять, кто именно стоит за нападением. И засветился не в момент выстрела, а на одной из внешних камер института, поэтому его и не отследили сразу. Сам же выстрел был сделан через открывшийся проход, который проигнорировал защиту института. Что отдельная головная боль. Многие уже выразили недоверие безопасности в институте. Из чего Родион сделал такой вывод, тоже понятно. Кто бы это ни был, он продвигал интересы в разных странах. Удалось отследить точки выхода чуть ли не по всей Европе, да и в странах третьего мира тоже. Некоторые места походили на частную собственность этой организации, а другие явно принадлежали не им, а тем, с кем они вели дела. «Знакомый почерк, не находишь?» – спросил князь. «Есть знакомые нотки», – согласился Родион. «Англосаксы всегда любили». Покрутил он рукой, править истине. Закончил князь, особенно после того, как им надавали по щам. Чтобы понять подоплеку разговора, надо было разбираться в истории. Англосаксы долго правили половиной мира, пока их не скинули с пьедестала, что сопровождалось большой войной. После чего английские лорды не угомонились, но стали действовать тоньше. «Если против нас сыграют лорды», — тихо сказал Родион, — «это сильно усложняет ситуацию». «Мы их раньше били», — угрюмо ответил князь, — «в этот раз тоже придется. Содеянное я прощать не собираюсь. Как скажите», — поклонился мужчина, — «план по наказанию я подготовил. Придется задействовать блокираторы. Само собой. Придумал, как спровоцировать нашего ходока. Это не обязательно. Есть точка, где он чаще всего бывает. Предлагаю напасть внезапно». «Хорошо. Отряд подготовил. С этим сложнее. Учитывая, насколько против нас играет серьезный противник, надо брать сильнейших. Я сам пойду. Но, не спори», — поднял руку князь, — «людей я тогда сам подберу. На тебе обеспечение контроля территории, чтобы к нам другие гости не нагрянули». «Сделаю. Если это все, то можешь идти». Родион почти развернулся, но замер и повернулся обратно. «Есть еще один вопрос. Он не касается темы, но достаточно важный. Недавно на соседа Соколова напали. Дай угадаю, Соколов там тоже отметился». Откинулся на спинку кресла Анастас. «Да, он подошел, когда соседа уже вырубили и в фургон запихивали. В итоге наш парень вырубил и вытащил водителя из машины, отобрал у него пистолет и открыл стрельбу. Как итог, трое в больнице, только один цел остался. И я узнаю об этом только сейчас», — покачал недовольно головой князь. «Это только начало истории. Я выяснил, кто послал этих людей. Один из криминальных авторитетов. Я к нему пару отрядов заслал, а то слишком много позволять себе стал. Выяснил, что эти люди занимались распространением наркотиков». «Вот как? Ты их наказал?» «Разумеется. Но также я выяснил, что они не сами по себе. Над ними кто-то из аристократов стоит. На допросе никто имен не назвал. Я склоняюсь к тому, что они их и не знают. Поставщики действовали через посредников. Единственное, что важного удалось узнать, — замешаны ходоки. Они перемещают груз через границу. Ходоки, которые поставляют наркотики. Куда катится мир?» — зло процедил Медведев. «Всю сеть мы вычислили, но настоящие виновники на свободе и наверняка недовольны тем, что я сделал. Могут быть проблемы. Пусть высунутся. Разберемся и с ними. Если узнаешь что-то по этому делу, сразу доложу». «Именно. И присматривай за Соколовым. У него потрясающий талант влипать в неприятности. Хоть бери и закрывай его где-нибудь подальше. Мой человек всегда за ним следит. Пока внимания к нему замечено не было. Надеюсь, вы никого не проглядели. Иди». Родион поклонился и вышел. Во вторник, после очередного экзамена, меня пригласили на разговор к Ольге Владимировне. Неожиданно. Я опасался, что она продолжит прошлый наш разговор, но нет. «Садись, Эдгард. Пока ту тему закрыли», — сказала она, легко считав не мой вопрос, — «я хотела другое спросить. Какие планы на лето?» «Если честно, то грандиозные. Прям грандиозные». Улыбнулась она. Как обычно улыбнулась, то есть как красивая женщина, а не медведица, которая совсем недавно просила создать оружие для убийства слишком сильных врагов. Более чем, как раз хотел обсудить часть планов, если вы не против. Спрашивай, кивнула она поощрительно. Ко мне бабушка приезжает на днях, это раз. Наверняка будет уговаривать поехать во Францию. В гости, уточнил я. А ты хочешь поехать? Если честно, то не знаю. Но прояснить, как вы к этому относитесь, думаю, не будет лишним. Сам как думаешь? Думаю, за граница это не очень разумно. На первый взгляд да. Но это все же родня. Надо подумать. Что ты еще хотел спросить? Меня пригласили съездить на море. Пока деталей не знаю, но... Можно ли тебе вообще куда-то уезжать? Третий вопрос, случаем, не с Гвоздевыми связан. С ними, чисто ради интереса. Если мы скажем тебе сидеть в столице, как отреагируешь? Буду надеяться, что для этого найдутся веские причины. Разве слово князя не веская причина? Я замолчал, не зная, что ответить. Если попробуют запереть, мне это однозначно не понравится и наши отношения испортятся. Куда это заведет, да кто же его знает? Но с этой жизнью они точно меня приковать не смогут. Можешь не отвечать, хмыкнула Ольга Владимировна, к Гвоздевым езжай, не вижу тут проблем. Надеюсь, по твоим проектам задержек не будет. Я не сразу поеду, сначала поработаю. Еще с ювелирами надо разобраться. У меня с ними проект намечается. Ну, это уже твои дела. Что там насчет моря? Кто пригласил то? Однокурсница. О, юность, заулыбалась Ольга, красивая. «У меня все однокурсницы красивые», — ответил я осторожно, «не сомневаюсь, как звать то ее, Анастасия Сафо, ага, надо подумать, через ходоков добираться будете, если честно, то не знаю, если своим ходом, то только в рамках страны, у тебя ведь и загранника нету, нету, что за загранник еще, блин, в любом случае идея сомнительная, тут ты сам должен понимать, что есть допустимые вольности, а есть риски». Понимаю. Я узнаю детали. Узнай. А там, может, придумаем что-нибудь. Еще какие-то вопросы есть? Нет. Тогда иди, грызи гранит науки. Я тебе, кстати, хотела предложить официальную подработку, чтобы ты практику закрыл, но если с ювелирами работать будешь, то в этом нет смысла. Да уж. Я надеюсь на более щадящий график летом, чем сейчас. Ладно уж, иди. Лентяй, рассмеялась она. По-доброму так. Вышел я с двояким чувством. Ощущение, будто дело не только в подработке. Кажется, Ольга еще хотела узнать, какие у меня планы и к чему им готовиться. Достаточно ли под контролем их ручной алхимик? Ну да ладно, их интерес понятен. В какой-то мере он мне даже на руку. Как и разумные ограничения. В среду случились две, пожалуй, что радостные новости. После предпоследнего экзамена ко мне подошла Настя Сафо. Ты подумал насчет моря? Спросила она. Отмечу, что на финишной прямой, когда остался один экзамен, причем не самый сложный, студенты, они больше думали о том, чем займутся летом, нежели об учебе. Что можно было выучить, выучено. Так что общее напряжение последних дней исчерпало себя и одной ногой большая часть студентов находилась уже на каникулах. Мой ответ не изменился. Зависит от того, куда и когда. О, а вот тут я тебя удивлю. Прошептала она, наклонившись, вылитый заговорщик. Представляешь, Екатерина Майер пригласила к себе. У нее дом в районе Черного моря. Я не сразу догнал, про какую Майер идет речь. Да это же Катя, которая шахматы мне подарила. Неужели это приглашение поступило после разговора с Ольгой Владимировной? Да ну, почему-то не верится мне, что это из-за меня. Или я одна из причин. Решили провернуть какие-то свои дела, еще и за мной присмотреть. Очевидно, что рядом с Катей я буду под плотным контролем. Не в смысле, что сама девушка будет за мной следить. Там ведь наверняка куча охраны будет. Умно, ничего не скажешь. Так, погоди, ты ведь про племянницу, князя. Так же шепотом спросил я, как должен был спросить парень моего социального положения, которую ты хорошо знаешь, подмигнула Настя. Не так уж хорошо. С чего ты взяла, что меня, вообще туда пригласят? А почему нет? Ты ведь у нас герой, ткнула она меня кулачком в грудь. Если честно, то я запутался. В силу наших тайных отношений с Медведевыми. Как звучит то? В общем, в силу того, что я для них ценных кадр, делающий уникальные штуки. Да и в силу того, что мы с Ольгой Владимировной плотно общались. Она меня обучала и взяла, можно сказать, под свое крыло. Из-за этого я воспринимал их семью несколько иначе, чем должен был, не будь всех этих скрытых отношений. С точки зрения постороннего человека, Эдгар Соколов – это мелкий аристократ, который находится внизу социальной лестницы, ниже только простолюдины. Он в принципе не может даже рассчитывать на то, чтобы поехать на море, в дом семьи Медведевых. А вот тот, кто с ними работает, наверное, может. Поэтому я и запутался, не зная, какая реакция будет уместной. Эд, да расслабься ты. Скажу по секрету, тебя тоже пригласили. На секунду мелькнула мысль, что Настя так хочет приколоться на домной. Но бред же. Не вижу никаких предпосылок для таких подстав. Так что хватит мудрить. А когда? Уточнил я. Думаю, в середине июня. Через 2-3 недели. Хаем. Я в это время как раз обещал к близким заехать. То есть не сможешь. Расстроилась Настя. Реально расстроилась или это игра? Пока не знаю. Попробую все согласовать. Хорошо. Думаю, Катя тебя сама пригласит еще и подробности расскажет. Все, я побежала. Девушка улыбнулась напоследок, помахала ручкой и отправилась к подругам. Вторая новость была связана с тем, что вечером мне пригнали машину. Привезли также и все документы. Проверив, я подписал бумаги и получил ключи, став обладателем своего авто. Теперь надо найти гараж и превратить свою машинку в чудо алхимической мысли. Как и сказала Настя, Катя сама ко мне подошла, что логично, учитывая, что приглашение именно от нее исходит. А это нормально, что я буду? Спросил я прямо то, что меня беспокоило. Почему нет? Улыбнулась она. Заодно и в шахматы сыграем. Ты, кстати, разобрался в правилах. Общий принцип усвоил. Когда, говоришь, отправляемся? 10 июня. Недельку отдохнем, а потом вернемся. Кстати, билеты покупать не надо, я тебя подброшу. Перемещение. Ага, ты не испугаешься. А то некоторые боятся ходоков. Думаю, справлюсь. Как-никак опыт имеется. В общем, с девушкой мы договорились. Если 10-го на море, то где-то 17-го я освобожусь и сразу двину к Гвоздевым. Надо будет подналечь на дела. Хорошо, что сессия заканчивается. В четверг я сдал последний экзамен. Общие результаты обещали быть в понедельник. Тогда же будет последний учебный день. Но, если честно, уже никто и не учился. На выходные опять запланировали вечеринки в обоих институтах, но я отказался. Приходится чем-то жертвовать, и пусть это лучше будут клубы. Что интересно, студенты государственного тоже в клуб собрались. Понятное дело, что на порядок проще, чем аристократы, но все равно забавно. В субботу утром я отправился в мастерскую на своей машине, что было отдельным поводом, как для гордости, так и для радости. Водил я пока не особо уверенно, поэтому ехал медленно и не спешил. Мне оставалось где-то половина пути, когда я остановился на перекрестке, пока горел красный, а потом рядом затрещало пространство и справа от меня появился ходок. «Привет», — сказал он со злой усмешкой, схватил меня за руку и... Я провалился в темноту. Глава 22. Тихое утро в лесу. Родион чувствовал, как уходит время. 5 минут назад ему поступило донесение, что Соколова похитили. Приставленный за ним человек следовал за парнем. Наблюдаемый купил себе машину и, по всей видимости, собирался на ней добраться до мастерской. Неизвестный ходок похитил его прямо на дороге, переместившись внутрь автомобиля. Пока сообщение дошло, пока Родион передал информацию, время неумолимо уходило и оставалось все меньше шансов найти Эдгарда. Перемещения бывают разные. Говорю как человек, которого не раз перемещали без согласия, против воли. Кто бы меня ни похитил, намерения свои он обозначил сразу же. Вывалился я на крыше двухэтажного здания, откуда и полетел вниз, прямо на твердую землю. Хорошо, что не асфальт, а то так и убиться можно. Само по себе резкое перемещение дезориентировало, а потом, краткий миг падения и из меня вышибло весь дух. Ходок на этом не остановился. Он очутился рядом, снова меня схватил, и на этот раз мы оказались в лесу. «Свяжите его!» — крикнул чей-то властный, полный возбуждения голос. Слабо осознавая, что происходит, я чувствовал, как встают на место кости, как восстанавливается тело. Попытался было отмахнуться, но на меня обрушились удары. Били ногами, особо не церемонясь. На какое-то время я потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что передо мной сидит кто-то в черной маске и держит в руках шприц. «Ну привет, Эдгард, как жизнь?» – спросил он, очухался. В голове по-прежнему звенело. Судя по ощущениям, отключился я ненадолго. Внутри что-то щелкнуло и взгляд прояснился. Я моментально осознал, что нахожусь в нешуточной опасности. Мигом проснулось улучшенное зрение, все чувства обострились. Голос говорившего был знакомым. Несмотря на маску, я его узнал. Сапфир Атаманов собственной персоной. Тот, кто задирал простолюдинов. Тот, с кем я подрался и тот, кого исключили до конца года из института. «Эй, ты здесь!» Пощелкал он пальцами свободной рукой. «Знаешь, что это за дрянь?» Указал он на шприц. «Забористая штука, я тебе скажу. Мы ее для пыток используем. Дает ощущение легкого кайфа, вызывает галлюцинации, а еще обостряет все чувства. Я задергался, когда шприц пошел ко мне. Атаманов остановился и, хоть лица было и не видно, я почувствовал, как он довольно скалится. Паника и страх не мешали анализировать ситуацию. Всего здесь пятеро врагов, либо его люди, либо другие аристократы. У Сапфира индекс опасности 37, у меня сейчас за двадцатку перевалил, то есть он сильнее меня. Учитывая, что я связан, избит, а их пятеро, дела мои, откровенно говоря, паршивы. Чего тебе надо? Выдавил я из себя слова. Главное, выиграть время. Это хороший вопрос. Видишь ли, ты, Соколов, хоть и носишь такую фамилию, ничтожество. Надо было сидеть в той дыре, где ты скрывался. Но не переживай. Я здесь не ради банальной мести, хотя, если быть честным, мне это все доставляет большое удовольствие. Он стянул с себя маску, и я увидел его грубое, уродливое, искаженное ненавистью лицо. У меня к тебе есть вопросы, Эдгард, и ты мне на них ответишь. Что за вопросы? Парни, смотрите, какой он сговорчивый, рассмеялся Атаманов, обращаясь к подельникам. Пока он смеялся, я подергал руками и ощутил, что их сковывают наручники, которые привязаны цепью к дереву. Металл, это хорошо. Что, пересрался, Соколов? Не такой смелый, как на территории института. Ты руки мне развяжи и посмотрим, какой я смелый. Усмешка сползла с лица Атаманова. Ты, наверное, прошипел он, наивно думаешь, что выберешься отсюда. Парни, разожгите костер. Мы уже оценили твою регенерацию. Слабенький бес, ничтожество. Но и это сегодня сыграет против тебя. Знаешь, что причиняет наибольшую боль? Наклонился он ко мне, заглядывая в глаза, огонь. Он обжигает, травмирует кожу, создает шрамы, которые неохотно восстанавливаются даже у сильных бесов, которым ты не чета. Знаешь, что раньше неугодных аристократов медленно жгли на кострах, в качестве наказания или казни. Тут уж не знаешь, что и хуже, снова усмехнулся он. Дерьмовый из тебя злодей, ответил я, смотря, как остальные поливают заранее подготовленные бревна бензином и поджигают их, болтаешь слишком много. Огнем меня пугаешь. Да я, блять, обожаю огонь. Ты спятил. Отодвинулся от меня Сапфир, а потом врезал ногой по лицу. И еще врезал. Уже по ребрам. Походу, по-хорошему ты не понимаешь. Мне сделали укол. Вбили иглу в ногу и быстро ввели жидкость. Этой штуке надо подействовать. Учитывая твою регенерацию, у тебя есть пара минут, а потом начнется веселье. Какое? Ты заткнешься. Сплюнул я кровь. Кровь это тоже хорошо. Еще лучше, чем металл и огонь. Хватит с ним церемониться, сказал кто-то из четверки. Заткнись. Огрызнулся Атаманов. Слушайте. Приподнялся я. Что не так-то легко сделать? А кто вас, мальчишек, в темный лес отпустил? Неужели ваши отцы приказали избавиться от меня? Нет-нет-нет, снова придвинулся ко мне Сапфир, ты, без рода, не знаешь, как делаются дела. Мы сами пришли разобраться с таким ничтожеством, как ты. Повторяешься. Заткнись. Еще один удар прилетел мне в голову. До такой силы, что я поплыл. Это тоже хорошо. Все хорошо. Алхимики это такие твари, которые все себе на пользу обращают. Внезапно меня словно в туман накунули. Я разом ощутил боль во всем теле. Тяжесть одежды, сырость земли под задницей, горячесть бегущей крови, моей крови, что мне вкололи, ты меня утомил Соколов, раздосадованно покачал головой Сапфир, отвечай на вопрос, что тебя связывает с князем, С кем? Вырвалось из меня, ну ты и придурок, сам же назвал меня ничтожеством. Что меня может связывать с князем? Я попробовал расхохотаться, но получил оплеуху. Что-то тебя точно связывает, уверенно заявил парень, отвечай. Дайте мне палку, протянул он руку, в которую вложили, ну да, горящую палку и вложили. Эй, крикнул я, может не надо, боишься? Довольно сказал он, я жду ответа. Хорошо, только убери огонь, я все скажу. Что ты хотел узнать? Правду. Да легко. Правда в том, что вы все дегенераты. За эту дерзость, от слов Атаманова резко повеяло холодом, я выжгу тебе глаз. Выбирай, левый или правый. Ты слишком тупой, чтобы это сделать. Ты сам виноват в том, что с тобой случится. Сапфир схватил меня левой рукой за волосы и зафиксировал голову. Второй рукой он стал медленно подносить горящую палку к глазу. Было жутковато. Немного. Закончив трансформацию металла, я создал из него лезвие. Пока Атаманов не видел, я ударил его в шею. Полоска металла вошла глубоко, выйдя с другой стороны. Два движения совпали. Парень дернулся от меня, а я дернул оружие на себя. От этого его горло раскроило и сапфир упал, залив перед этим меня своей кровью. «Знаете что?» – прошипел я, поднимаясь, «вам всем хана». Попытка встать увенчалась успехом лишь наполовину. Я встал, но тут же завалился. Мир резко удлинился, а потом сузился. Я рухнул прямо к костру и сделал то, что и собирался. Огонь плюс кровь равно большие проблемы для Атаманова. Я заставил пламя потухнуть, обратиться жар против крови беса. Раздался крик, полный боли, а в моей голове резко прояснилось, мир стал четким. Я понял одну простую вещь, никого из здесь присутствующих нельзя отпускать живыми, либо они, либо я. Что-то такое подумали и остальные. Ближайший парень подскочил ко мне и попытался ударить. У него это получилось, да так хорошо, что силой удара хватило подбросить меня. Воспользовавшись этим, я оказался на ногах и... Эти дурни не догадались забрать мои вещи. Оставили кольцо на пальце, ремень, амулеты и другие артефакты, которые я готовил как раз на случай нападения. Блокировку перемещения я активировал еще минутой ранее. Сейчас же выставил вперед руку и выпустил маленький шар, который моментально раскрылся в тончайшую, укрепленную нить, которая обхватила шею ближайшего противника, того самого, который ударил меня ногой. На действо ушло не больше секунды. Вот он прыгнул на меня. Вот я еще в полете выставил руку. А вот его голова отделилась от тела и полетела через потухший костер в сторону. Это будет кровавое утро. София лежала у себя в покоях, когда поступил приказ явиться к отцу. Девушка еще спала, используя выходной для того, чтобы как следует отоспаться и наверстать последние дни. Если ты дочь князя, это не избавляло тебя от учебы, а наоборот, повышало требования, чтобы соответствовать статусу. Приказ принес слуга. Госпожа, ваш отец просит срочно явиться. Насколько срочно? Недовольно пробормотала София из-под одеяла. Немедленно. Если немедленно, значит случилось что-то действительно важное. Сколько времени? 10 минут 10, госпожа. Через минуту буду. Князь просил поторопиться. Рыкнув, София откинула одеяло, дошла до шкафа и быстро оделась. Если вызывают срочно, глупо надеяться, что удастся вернуться в постель, а значит лучше прийти подготовленной. Спустя 40 секунд девушка оказалась в кабинете, где ее дожидался отец. Она туда переместилась, что вообще-то не приветствовалось, но раз уж сам звал, ты сможешь найти Соколова. Тут же последовал вопрос. Пару секунд ушло на то, чтобы осознать вопрос, увидеть стоящего недалеко от отца Родиона, сделать выводы и кивнуть. Его похитили приблизительно 15 минут назад. Найди его, узнай, что за место и по возможности, кто это сделал. Потом сразу явись сюда и доложи. Соколова вытаскивать, это может быть опасно. Хорошо, мне нужно пару минут. Родион, ты знаешь, что делать. Слуга вышел, но София не обратила на это внимания. Ее родовой дар проявился довольно уникальным образом. Она могла ставить метки на человека и находить его, даже если он будет очень далеко. Такие метки стояли на отце, матери, сестре и самых ближайших людях, еще на некоторых важных персонах, за которыми надо было присматривать. Так уж вышло, что Соколов находился в этом списке, поэтому нет ничего удивительного, что ее вызвали. Дар не работал мгновенно. София потянулась к метке и сначала нащупала связь, потом установила приблизительное расстояние и... Дальше можно было перемещаться, но что-то мешало. Соколов задействовал блокиратор. «Могу выйти рядом, где-то в сотне метров. Давай, будь аккуратнее». София кивнула с закрытыми глазами, сосредоточилась и шагнула сквозь пространство. Для нее это ощущалось, как затяжной нырок, который продлился не дольше пары секунд. Девушка оказалась в лесу. Чувства к этому моменту обострились, и она сразу уловила, где находится источник шума. Пятеро бесов. Не самые сильные. Соколов связан. Ей потребовалось совсем немного времени, чтобы подойти к похитителям, пересчитать их, составить мнение и... София услышала разговор. Какой-то парень требовал у Соколова рассказать, что его связывает с князем. Подумав, что если она немного задержится, то ничего страшного не случится, зато можно будет проверить надежность Эдгарда. София осталась на месте. Момент, когда от разговоров перешло к бойне, девушка пропустила. Она в этот момент перебегала между деревьями и, когда услышала крики, резко остановилась. Сначала София чертыхнулась, подумав, что промедление стоило Соколову жизни или какого-то увечья, но оказалось, что наоборот, это он перешел в атаку. Пустил кровь первому похитителю, как-то затушил пламя, а потом голова второго противника отделилась от тела и улетела в кусты. В подготовку Софии много чего входило. Как-никак, она прошла через войну. Не на первых ролях участвовала, но увидеть успела всякое. Отлетающие головы было чем-то новеньким. Как минимум потому, что даже высшему бесу надо постараться, чтобы оторвать голову. Дело не в недостатке силы, а в том, что головы не хотят отлетать, тем более с такими ровными срезами. У Соколова есть оружие. На этом парень не остановился. Один из похитителей открыл стрельбу. Дурак. Эдгар не обратил на пули внимания, убив еще одного, кто попытался на него наброситься. В этот раз отсекло кроме головы еще и руки. Дальнейшее заставило Софию напрячься и позабыть о том, что ей надо вернуться. До Соколова все же смогли добраться. Среди противников оказался сильный бес. Он снес парня и впечатал его в ствол дерева, после чего тут же отлетел, нанизанный на кол. Откуда тот взялся, София не поняла. В этот же момент дерево затрещало и обрушилось на землю, накрыв ветками и Соколова, и того, кого он нанизал, как бабочку. Оставался еще один противник, тот, кто стрелял. До него дошло, что пули бессмысленны. Он еще и ходоком оказался. София видела характерные движения, когда пытаешься переместиться, но из-за блокиратора ничего не получилось. Княжна чувствовала его давление, бегущие по телу мурашки, устройство выкрутили на максимум. Эдгард выбрался из-под дерева, его шатало, он тряс головой и скалился. В утреннем лесу София особо отчетливо рассмотрела этот оскал, безумный, дикий и болезненный. То, что лицо было залито кровью, то ли самого парня, то ли его противников, добавляло жути происходящему. А дальше и вовсе странное произошло. Соколов воздел руки к небу, и когда два оставшихся врага, стрелок и насаженный на кол, бросились на него, их тела взорвались. Сам же парень, продолжая дико скалиться, пошатнулся и рухнул лицом вперед.